Рин Скай. Измена. Заур. Пролог. «За мужиком своим следишь?» — раздается надменное у крыльца дома. «Что?» — оборачиваюсь я и нос к носу встречаюсь со своей соперницей. «Что слышала?» — визжит Амалия, с ненавистью пялись на мое подаренное свекровью колье и на кругленький животик. «Убирайся вон отсюда!» — цежу сквозь зубы. «Скоро ты сама отсюда вылетишь!» — идет пятнами мерзавка. «Какая же ты нахалка!» — хмыкаю я. «Заур уже уволил тебя! Какого черта ты забыла в доме родителей моего мужа?» «Заур? Уволил?» — окрысивается белоснежными винирами. «Зачем он будет выгонять свою любимую? Я работаю там же. Он просто по ушам тебе ездит из-за того, что ты брюхатая. А так мы давно вместе». В груди все обмирает. Неужели правда? «Убирайся по-хорошему, иначе я вызову охрану». У меня кружится голова и начинают летать перед глазами мушки. «Я отобью у тебя мужа!» — надменно произносит секретарша Заура. — Сама займу твое место! — Не получится! — усмехаюсь, а у самой все внутри узлом завязывается. — Еще как получится, коровушка! — намекает она на мой неидеальный вес. Но она ошибается. До коровы мне еще далеко. Так же, как ей до ЗАГСа с моим мужем. Лишний вес скоро сгоню, когда рожу, и хрен ей, а не мой муж. Не лезь в нашу семью. У Заура скоро родится дочь, и он выгонит тебя на самом деле, если ты не оставишь его в покое. «Дочь?» — насмехается мерзавка. «Я рожу ему сына. Вот тогда посмотрим, кого он выгонит».